Зима. Что ж, время перерыва. Без вожделенного чутья, без вдохновенного порыва стоит у мерзлого ручья. Молчат безликие узоры, струя озябшая тверда, и холодит немые взоры оцепенелая вода. Стоит незримая преграда и не дает припасть к питью, лишь вдохновенная отрада лениво топит полынью. Но пробуждаются тревожно хрустально чистые мечты и оживают осторожно на плоском берегу кусты. И тотчас образ пьедестала нам создает сама земля и брег из белого кристалла, и все кусты из хрусталя.